Что это было? Пока строился лагерь, Куприянов, посоветовавшись со своими заместителями, решился на то, чего настойчиво требовали от него корреспонденты и многие члены экспедиции — подойти к шару и осмотреть его с близкого расстояния. Он решился на это, скрипя сердце. Какое-то смутное чувство, в котором он сам не мог разобраться, предостерегало его от этого. То был не страх, а какое-то другое, более сложное чувство. С ним пошли Лебедев, Ляо Сен, Аверин, Смирнов и Манаенко. Кинооператор и один корреспондент присоединились к ним. Штерн не пожелал участвовать в экскурсии. «Мне трудно идти. Устал». Куприянову показалось, что старый астроном сказал это только для того, чтобы найти какой-нибудь предлог, но что у него есть другая, более серьезная причина. В нем опять проснулись сомнения, но ему не хотелось менять принятого решения. «Идите, никакой опасности нет», — сказал Штерн, словно угадав его мысли. Маленькая группа вышла на дорогу и направилась к шару. В 200 метрах от цели они были остановлены часовым, который неожиданно вырос на их пути. Но он категорически отказался пропустить их. Пришлось остановиться и послать за караульным начальником. Офицер проверил документы Куприянова и, только убедившись, что перед ним действительно начальник экспедиции, приказал часовому дать дорогу. «Когда вам надо пройти к кораблю, — сказал он, — берите пропуск, товарищ профессор». «Хорошо, — сказал Куприянов. Ему нравилось, что эти люди так строго выполняют его просьбу никого не допускать к шару. Часовой отошел в сторону и снова спустился в маленький недавно вырытый окопчик. Куприянов знал, что часовые стоят вокруг всего шара на расстоянии 20 шагов друг от друга. Но сколько ни смотрел по сторонам, никого не видел. Офицер повернулся и, даже не посмотрев на корабль, пошел обратно, к лагерю. Было очевидно, что за те несколько часов, которые они провели здесь, солдаты и офицеры успели наглядеться на космический корабль, и теперь он уже не вызывал у них интереса. Это был обычный, правда, не совсем понятный военный объект, который им было приказано охранять, и они делали это с привычной добросовестностью. Пока ожидали офицера, кинооператор установил свой аппарат и снимал шар. Проверку документов он тоже запечатлел на пленку. Некоторое время он снимал вслед группе ученых, потом скинул аппарат на плечо и бегом догнал их. По мере того, как они подходили все ближе и ближе, корабль словно вырастал вверх, закрывая собой небо. На его гладкой, точно отполированной поверхности незаметно было ни одного шва. Словно на чудовищной величины токарном станке из одного куска белого металла вытащили исполинское ядро и бросили его на землю. Черные пятна вблизи оказались круглыми отверстиями, закрытыми толстой решеткой. За ее прутьями была тьма. Кроме этих отверстий, не было видно никаких других, ни окон, ни дверей. Куприянов и его спутники остановились в 20 метрах от шара и молча смотрели на него. Кругом стояла полная тишина. Сколько они ни прислушивались, ни единого звука не слышно было из-за металлических стенок. Эти стенки, безусловно, были металлические, но такого металла на Земле не существовало. — Сплав, — тихо сказал Смирнов. — Что? — спросил не раз слышавший Куприянов. — Я говорю, что это какой-то сплав. — Да, возможно. И опять все замолчали. Громадный шар был неподвижен и казался безжизненным. Но не мог же он прилететь на Землю один, без живых существ? кто-то находился на нем. Что они делают сейчас и что намерены предпринять дальше? Может быть, существа, находящиеся внутри, и не собираются выходить из своего корабля, и он вдруг поднимется и улетит из Земли, продолжая свой путь по дорогам Вселенной. Невозможно было сомневаться, что экипаж корабля как-то видит то, что его окружает. Все его поведение при спуске на Землю доказывало это. Может быть, и сейчас чьи-то глаза, или что бы это ни было, внимательно наблюдают за людьми, подошедшими к шару. При этой мысли Куприянов почувствовал себя неуютно. Он ясно представил себе, что произойдет, если кораблю вздуматься именно сейчас подняться, и понял, что это подсознательное опасение и было причиной его колебаний, подходить к шару или нет. Экипаж корабля, безусловно, видит, что около него собралось много людей. Если им это не нравится, и они решат перелететь на другое место, то обратят ли они внимание на то, что рядом с кораблем стоят 8 человек? Может быть, подобная мысль и не придет им в голову. Если у них есть голова, — подумал Куприянов, — и они просто поднимут шар в воздух, не заботясь о том, что будет с хозяевами этого места. Исполинский корабль весит, вероятно, сотни тонн, и чтобы поднять его, нужна чудовищная сила. Люди, неосторожно подошедшие к кораблю, будут сметены этой силой. Профессору захотелось немедленно уйти отсюда, даже убежать со всех ног. Но вместо этого он спокойно сказал: «Надо обойти шар кругом». «Вот же бисова дитина!» — вдруг сказал Мананенко. «Страшно!» Он рассмеялся и пошел вперед. Остальные двинулись за ним. Они не прошли 30 шагов, как профессор Смирнов вдруг приглушенно вскрикнул и остановился. «Смотрите!» — прошептал он. Но все уже увидели. Замерев на месте, люди не спускали глаз с того, что происходило перед ними. На высоте 6-7 метров от земли часть поверхности шара сдвинулась с места и сначала медленно отошла внутрь, а затем скользнула в сторону. Образовалось темно-круглое отверстие не более 30 сантиметров в диаметре. «Шоб я в мэр!» — прошептал Мананенко. Он всегда говорил по-русски, но в эту минуту крайнего напряжения невольно перешел на родной язык. Несколько секунд отверстие в оболочке шара зияло чернотой. Потом в нем что-то показалось. Медленно выдвинулся длинный тонкий стержень. На его конце был какой-то предмет, похожий формой на цилиндр. Послышалось металлическое пощелкивание. Потом что-то громко стукнуло, и стержень с цилиндром также медленно стал уходить обратно. Опять появилась круглая крышка и закрыла отверстие. Все приняло прежний вид, но люди все так же стояли и молча смотрели на гладкую оболочку шара. Они не знали, что произошло, не знали, что представляет собой виденный ими цилиндр. Но самый факт несомненно разумного действия, первое проявление жизни внутри корабля, глубоко потрясло их. Только через несколько минут они почувствовали себя в силах продолжить обход шара. Корреспондент с киноаппаратом вдруг начал ругаться и ударил самого себя кулаком по лбу. «Шляпа!» — бормотал он. «В чем дело?» — спросил Куприянов. «Да зазевался, как болван, и не заснял этого. Ну, как его?» «Это дело поправимое», — утешил его Куприянов. Хотя то, что он сказал, было бессмысленно, но корреспондента почему-то успокоили его слова. Обойдя шар кругом, они вернулись на то место, откуда видели появление цилиндра. и около получаса стояли там в ожидании, не повторится ли то же явление. Но ничего больше не случилось. «Пошли», — сказал наконец Куприянов. По мере того, как они удалялись от шара, их волнение проходило, и разговоры становились оживленнее. Куприянова неотвязно мучил нерешенный и пока явно неразрешимый вопрос о том, было появление цилиндра каким-нибудь сигналом, адресованным к ним, или нет. Случайно ли он появился именно тогда, когда они проходили мимо? Или экипаж корабля намеренно сделал это, желая показать, что внутри находятся разумные существа? Но если это был сигнал, то что он означает?